Глава 27. Игра аутсайдеров. Голос тренера Гунина эхом отдавался в раздевалке. «Вчера мы многое обсуждали. Вся тяжелая работа, которую вы провели с лета, обязательно окупится. Главная установка на игру — оставаться бдительными и сосредоточенными до финального свистка, и победа будет за нами». Дмитрий Иванович уделил немного времени тому, чтобы напомнить своим игрокам план игры. На поле команда выходила в небольшом приятном мандраже с сильнейшим желанием показать себя. Если им удастся стать чемпионами, это будет выдающимся достижением для русской футбольной школы. Победителю турнира достанется слава, денежное вознаграждение и лучшая возможность получить место в команде со всей Европы. Уж в этом никто не сомневался. Илья с нетерпением ждал начала и после короткого приветствия и общения с судьей вернулся на свою сторону поля. Толпа на стадионе продолжала безудержно хлопать, а комментаторы обменивались забавными замечаниями о предстоящем матче. Это было больше похоже на праздник, чем на футбольный матч на крытом стадионе Сконто. Перед началом игры Илья решил собрать членов команды. Несмотря на то, что он не любил в прошлом брать на себя роль лидера, он чувствовал, что сейчас это необходимо, в первую очередь его товарищам. Все 11 игроков встали в круг, улыбаясь так, будто уже победили. «Парни, независимо от вашей позиции, защитника или нападающего, мы должны оставаться сосредоточенными до финального свистка. Каждый из нас должен внести посильный вклад», — сказал Илья, повысив голос, чтобы подчеркнуть свою значимость. Он оглядел группу игроков, собравшихся в круге. «Если один кто-то косячит, мы все косячим, помните об этом, и подстраховывайте в любом моменте. Мы должны играть как команда победителей, для нас нет преград. То, что мы в полуфинале, доказывает нашу силу». Илья оглядел всех. Каждый тихонько кивнул, соглашаясь с каждым словом. Все пристально смотрели, ожидая окончания речи. «Давайте сыграем так, чтобы и через 10 лет вспоминать о лучшем матче в жизни». «Это Спартак, ёптать!» Спартаковцы на секунду замерли, опешившие от концовки, а через секунду по полю пронесся слитный ор 11 глоток. «Спартак!» Хлопнув в едином порыве по рукам, игроки тут же разбежались по зонам. Илья вышел в центр круга, готовый взять на себя роль полузащитника, сразу за Иванниковым, главным нападающим «Спартака». Он посмотрел на своих товарищей по команде. Мотивационные слова тренера Гунина, похоже, оказали большое влияние на дух команды. Их манера, поведение и язык тела говорили сами за себя. Они вели себя как профессионалы, полные решимости выиграть матч. Колон бросил быстрый взгляд на судью, стоявшего у центрального круга. Затем перевел взгляд на игроков АДУ в зелено-желтых полосатых футболках. Безусловно, они также нацелены на финал. Он стоит капитан Каталин Тира, центральный нападающий АДУ, забивший 4 гола в турнире. Он замер возле мяча, готовый начать игру. Чуть дальше Ибрагим Фофан и Тайрон Эбехи, два игрока, не дававших покоя Сконто на правом фланге. Илья глубоко вздохнул. «Надеюсь, Дэн с ребятами справится, иначе будет эпичный провал». Свисток. Судья начал первый полуфинал турнира между Спартаком и АДО на арене Сконто. Ровно в 11:00. Прохладным утром воскресенье 6 марта 2011 года. Колун наконец понял, что ему нужно общаться с командой и заряжать до начала самой игры, заметил Гунин с ухмылкой, не сводя глаз с поля. «Ну, будем честны, капитан все равно из него такой себе», — пожал плечами Кульков. «Единственное, что у него отлично получается, он указывает на ошибки другим игрокам, что позволяет вовремя закрывать бреши. Хотя в любом случае он хочет выиграть эту игру больше, чем кто-либо другой в команде». Гунин не сразу ответил. Его внимание было поглощено матчем. Он проверял, выполняют ли игроки его установки в игре. Тренер довольно кивал тому, что видел. Команда сильно начала блокировать атакующих игроков АДО каждый раз, когда оставалась без мяча. Они точно следовали плану, вели игру по системе 5-3-1-1 и отвечали только контратаками и длинными передачами на Колуна и Иванникова. Даром, что ли, разрабатывался план защиты 8 игроками? особенно от прорывов по флангам. 5 защитников и 3 полузащитника проинструктированы, как парировать любого нападающего голландцев, приближающегося к штрафной «Спартака». Чеже и вернувшиеся в основу Ходорев хорошо справились с задачей в первые 15 минут, оттеснив вингеров Адо назад и блокировав удары по воротам. Благодаря этому голландской команде не удалось забить на ранней стадии. «Молодец, чисто отобрал!» — воскликнул Кульков. Рябов, правый защитник, сделал аккуратный подкат, отобрав мяч у Кельвина Валлиса на левом фланге Адо. Затем ушел с мячом, пытаясь обойти соперника в сторону боковой линии. Гунин был уверен, что его игрок потеряет мяч, если будет продолжать, так как Робин ван дер Мейер, левый полузащитник Адо, уже приближался к нему. «Пас отдай, длинный пас!» — закричал он. Рябов секунду спустя отправил мяч в сторону центра, где ожидал Илья. Гунин выдохнул, когда увидел, как Колун подхватил круглого и моментально понесся в сторону ворот голландцев. Два полузащитника пытались его догнать, но уже поздно. Илья на одном рывке оторвался на пару корпусов. В таких забегах с Колуном мало кто мог соперничать. Когда главный тренер наблюдал за игрой Ильи, его сердце словно вырывалось из груди. Парень несся по полю, оставляя соперников позади. Илья оказался между молотом и наковальней, когда вошел в зону перед штрафной. Два защитника преградили путь, не давая продвинуться вперед. «Ты не пройдешь», — прорычал один из них на ломаном английском. Еще двое оставались на своих позициях рядом, не давая ему добраться до ворот с боков. Многие защитники, которые пытались держать его раньше, обычно действовали необдуманно, используя либо агрессивную технику, либо силовые приемы, чтобы завладеть мячом. Ему было гораздо проще обойти и тех, и других, а вот тех, кто действует аккуратно, с этим точно могут возникнуть сложности. Илья внимательно следил за ногами защитников перед собой, сделав движение корпусом, и мгновение ока пробросил мяч между ними. Один из защитников попытался остановить мяч, но поздно. Колун ухмыльнулся, так как знал, что реакция будет именно такой. Боковым зрением он увидел, как правый свободный защитник тут же ринулся к мячу. Илья быстро поставил левую ногу между мячом и встречной бутцей, как раз перед тем, как нога защитника вошла в контакт. При этом он старался не ставить ногу, чтобы избежать травмы. Его целью было либо сохранить мяч, либо получить свободный удар, если защитник дотянется. Колун слегка подпрыгнул, позволяя защитнику завершить подкат, и тут же упал на траву, сбитый массивным крепышом. «Судья, фол! Чистый фол!» — закричал Гунин из технической зоны на весь стадион. Впрочем, судья и сам все видел, тут же дав свисток. Голландец пытался оспорить решение, но куда там? Все яснее ясного. Только смог заработать желтую карточку в свою коллекцию. Не обращая внимания на соперника, Илья аккуратно потер место ушиба на левой ноге. К нему уже бежал с чемоданчиком Сергей Михайлович Крюков, 40-летний медик команды. «Илья, ты как?» «Все нормально, чуток побаливает», — улыбаясь, ответил тот и легонько подмигнул Крюкову. Тем не менее, медик, похоже, не поверил ему и с сомнением посмотрел на ногу. «Покажи место удара». «Да правда, все хорошо». «Так, все в сторону!» — крикнул Крюков игрокам, окружившим Илью. Игроки повиновались и отошли на несколько шагов. Он поставил медицинскую сумку на траву и присел на колено рядом с левой ногой Колуна. «Сядь!» — Илья взглянул на судью и увидел, что тот ожидает экспертной оценки. На юниорских соревнованиях всегда ставят безопасность игрока на первое место. Через полминуты медик цыкнул. «Не стоит набивать шишки там, где это не обязательно. Будет лучше, если сможешь закончить игру без травм». Илья быстро потянул левый кроссовок. Оглянувшись, увидел, что судья показывает желтую карточку Стиву Ван Кестерену, защитнику, совершившему фол. Он немного потянулся и через мгновение стоял на ногах, готовый исполнить штрафной удар. Болельщики на трибунах подняли ор, кто-то топил за красно-белых, кто-то наоборот. Какофония звуков давила на всех под крышей стадиона. Но Илья все равно, он не обращал внимания на крики и сосредоточился на мяче у самой границы штрафной, ожидая, пока судья закончит расставлять стенку. Он изучил расстановку Ада между ними и воротами. Его мозг оценил рост игроков в стене, расстояние до ворот и другие детали, которые могли повлиять на удар. Колун четко осознавал, что сможет забить гол со штрафного удара. «Кэп, ты нас напугал! Давай так больше не делай!» — громко сказал ему кто-то за спиной. Илья крутанулся и увидел Зубарева. «В игре такое случается, не парься. Лучше займи позицию, как отрабатывали». Судья дал свисток, и Зубарев, кивнув, тут же сместился метров на пять правее стенки. Илья был невозмутим, отошел назад, тщательно следуя сотни раз отработанной технике Желудкова, бросил беглый взгляд на противников, фиксируя положение вратаря и ближайших к нему игроков. Колун взвесил свои возможности и решил пробить по мячу. Но когда он начал бежать вперед, то увидел, что два игрока выстроили стену и готовы выпрыгнуть вверх. Тени игроков. Не раздумывая, Илья изменил план, позволяя телу расслабиться, и затем выставил вперед левую ногу и ударил по мячу в верхний центр. Илья мощно пробил понизу, круглый скользнул по траве и устремился к цели. Мяч, словно коршун за добычей, пролетел под ногами двух игроков Аду. Бамс! Мяч ударился в правую стойку и отскочил в ворота. Вратарь не успел среагировать, удивленно, глядя на шарик, лежащий в сетке. Хлоя сидела в толпе у нижнего прохода недалеко от поля. Она наблюдала, как Илья нанес сильный удар низом. Болельщики вокруг ошеломленно затихли. Илья с криком «Да!» побежал к боковой линии и подпрыгнул вверх, рассекая руками невидимую преграду. Секунду спустя тишину нарушил комментатор. «Илья Колун, капитан «Спартака», забил на 18-й минуте. Боже, как у него это получилось в таком столпотворении!» Толпа разразилась радостными криками в адрес Ильи. Их насмешки исчезли в одно мгновение. Хлоя с удовольствием наблюдала за происходящим. Она была уверена, что он скоро вырастет в нечто большее, чем удачливый, подающий надежды игрок. А вместе с ним свою прибыль получит и она. Уж об этом девушка позаботится. «Кто бы мог подумать, что первый гол забьет команда из России? Этот полуфинал аутсайдеров может стать зрелищнее финала!» С удивлением в голосе выдал комментатор, до сих пор не верящий в произошедшее. «Сука, этот комментатор бесит! С какого хрена мы аутсайдеры?» — раздраженно заметил Кутин. «Не парься, нам должно быть плевать на таких, как он», — улыбаясь, ответил ему Чежия. «Нам нужно лишь доказать всем на стадионе, что мы лучшие». После того, как Илья забил гол, у команд появилась возможность перевести дух, так как менеджер Адо решил сразу же поменять игроков. Кутин утвердительно кивнул. Победа в этом матче, безусловно, заставит замолчать всех недоброжелателей. Ираклий сиял. Неужели это начало новой эры Академии? Когда все они ехали в Ригу, могли ли подумать, что будут играть с лучшими командами на одном уровне? Большинство игроков, в том числе и Чежие, просто хотели получить новый опыт. Они даже не надеялись попасть в четверку лучших команд. Для них более очевидно, что они неопытная команда, выступающая против одних из лучших академий Европы. Даже выход в четвертьфинал — невиданный успех. В прошлом Академия «Спартака» не дошла до группового этапа. Тем не менее, Чернышук и Иванников были уверены, что смогут одержать победу в полуфинале. Чтобы подстегнуть остальных членов команды, они попытались вдохновить их, как и сам Колун. Команда зарядилась, безусловно, однако некоторые все равно испытывали недоверие. Они воспринимали победу над норвежцами как счастливый случай. Кутин никогда не был по-настоящему честен с самим собой и признавал, что является одним из тех, кто сомневался в себе. Но сейчас, во время игры против Адо, гол Ильи вызвал у него внезапный прилив веры в победу. Это вызвало множество честолюбивых мечтаний, скрывавшихся в самых темных уголках сознания. Денис бросил быстрый взгляд в сторону и заметил, что вышедший на замену Адо готов вступить в игру. Именно в эту секунду он решил выложиться по полной, чтобы выиграть эту игру и сам турнир. «Все по местам, нам надо забить еще парочку!» — закричал Кутин, глядя на расслабившихся товарищей по команде. «Свисток!» Игра продолжилась после гола в еще большем темпе. Голландцы, как на скипидаренные, неслись только вперед, передавая мяч с одной стороны на другую, пытаясь добраться до штрафной «Спартака». Кутин заметил, что полузащитники соперника обладали отличной скоростью и контролем мяча. Они часто бежали близко к боковым линиям, прежде чем попытаться пробиться в штрафную или выполнить передачу на нападающих. При этом они не чурались пасов назад, растягивая ряды красно-белых. При этом Денис увидел, что игроки АДО перешли от атакующей расстановки 4-3-3 к оборонительной 4-4-2. Оперативно им удалось полностью завладеть игрой. Вышедший на замену Дэнни Баккер, очень опытный атакующий полузащитник, значительно улучшил их атаку. Его пасы почти всегда оказывались успешными. Он точно находил постоянно перемещающихся вингеров. Дэнни Баккер получил мяч от правого защитника Тайрона Эбуэхи. Мгновенно перехватил его вблизи центрального круга, затем сделал передачу на левый фланг, где притаился Кельвин Валлис. Внезапный переход из середины поля на фланг дезориентировал оборону «Спартака» настолько, что Кельвин без труда обработал круглого и пронесся мимо второй половины команды «Спартака» с поразительной скоростью. Кутин бросился к нападающему, пытаясь прервать атаку. Он занял позицию так, чтобы не дать проворному игроку рвануть вперед. Подобные проходы сегодня он уже не раз прерывал. Вот только Кельвин двигался не так, как ожидалось. Он и Робин Вандермейер совершили перепасовку, позволив Кельвину обойти левого защитника по правому флангу. Кутин, пытаясь догнать его, не смог дотянуться до скоростного вингера. Рябов, правый центральный защитник «Спартака», также пытался остановить его, но он был слишком неповоротлив, и у Кельвина появилось достаточно времени для передачи. Валлис не упустил шанса. Кутин был в ужасе, когда увидел, как мяч влетает в штрафную «Спартака» прямо в ноги Канто Тира, основного форварда АДО. Бамс! Мяч в одно касание устремился, казалось бы, в пустые ворота, но тут Чернышук в невероятном сейве переправил мяч выше перекладины. Благодаря его усилиям красно-белые отбились. «Серый, ты молоток!» — заорали защитники, смахивая испарину. «Угловой, мать вашу, давайте аккуратнее!» Без тени улыбки громко сказал вратарь. До финального свистка он точно не собирался расслабляться. И защитникам своим не позволят. Тайрон Эбуэхи, правый полузащитник АДО, помчался к флажку, а остальные игроки пытались занять лучшую позицию. Судье потребовалось несколько предупреждений, чтобы утихомирить суматоху. Свисток. Эбуэхи пробил в сторону ворот заметно выше обычного навеса в центр. Спартаковцы оттянулись, следуя за мячом, но тут откуда-то появился вездесущий капитан голландцев и, оттолкнувшись от спины своего товарища по команде, ударил головой в верхний угол прямо в противоход Чернышуку. Хлоп! Круглый сиротливо упал в сетку. На этот раз удача сопутствовала центральному нападающему. 1-1. АДО сравнял счет на 43-й минуте. И самое паскудное — вины игроков «Спартака» нет. Просто отличное исполнение противника, воспользовавшегося ситуацией. Он обошел защитников и ударом головой отправил мяч в ворота, несмотря на все усилия, этого оказалось недостаточно. Кутин был ошарашен, усиленно теребя волос руками, наблюдая за тем, как голландцы радуются забитому голу. Он не мог понять, почему так произошло. Несмотря на все усилия защитников, противник все же совершил прорыв. Перспектива победить в этом матче заметно отдалилась. «Собрались! Это не конец, мы просто начали с самого начала. Соберемся и надерем задницу этим тюльпанчиком!» — с яростью закричал Илья, глядя на уходящих соперников. Кутин улыбнулся, и мрак поражения отступил. В сердце каждого чуть было потускневшее искорка надежды вновь ярко засияла, готовясь разгореться в пламя. Второй отрезок полуфинала между «Спартаком» и «АДО» оказался таким же упорным и зрелищным, как и первый. Голландцы пытались забить с флангов, а русская команда огрызалась в обороне. Илья был доволен концентрацией своих товарищей по команде. Они работали вместе и успешно сдерживали натиск, пресекая атаки с флангов. Кутин и Рябов выдвинулись чуть вперед, смещая противоборство дальше от своей штрафной. Кроме того, три центральных защитника бдительно следили за Канто, Тиром и Папито Меренсия, центральными нападающими Адо. Большинство передач голландцев не достигли результата. До конца игры оставалось минут 20. Защита и полузащита «Спартака» держались уверенно. Вот только Илья был недоволен количеством мячей, попадающих к нему. Ему приходилось буквально выцарапывать каждое касание круглого. Увы, но центр в этой игре наиболее сильно используется обеими командами. Отправная точка для атак и контратак. Колум встрепенулся, когда Ираклий Чежия, центральный защитник «Спартака», перехватил очередной пас рядом со штрафной. Канто Тир, нападающий Адо, уже собирался нанести удар, но Чежия сохранил спокойствие и тут же отбил мяч на левую сторону, где притаился Денис Кутин, левый защитник. Дэн обработал мяч у самой кромки, оставил Тайрона Эбоэхи за спиной, затем он прострелил в центр поля на Зубарева. Но Дэнни Баккер был на шаг впереди спартаковца. Когда мяч летел к цели, он сделал шаг вперед и принял его проворным первым касанием. Затем попробовал перебросить мяч через опорника красно-белых, спешащего на отбор. Владимиру не хватало мгновения, чтобы доставить корпус и прервать передачу. Баккер легко отправил мяч на правый фланг, где уже был готов Ибрагим Фафана. Он умело принял мяч на грудь и сразу же отыграл на Тайрона Эбехи. И сразу же без раскачки помчались по полю, используя короткие перепасовки, пробираясь сквозь игроков «Спартака». Прежде чем защитники успели перехватить их, Ибрагим послал кросс через защиту. Канто Тир, девятый игрок Адо, прыгнул на мяч, как кошка. Благодаря сухому поджарому телу он умудрился проскользнуть между центральными защитниками «Спартака». Бамс, круглый, с 18 метров полетел прямо в ворота. Чернышук успел среагировать и в прыжке левой ногой отбил удар, мяч срикошетил и ударил в штангу, мгновенно улетев в поле. Илья вздрогнул, когда мяч едва не оказался в воротах. Но опасность еще не миновала. Кельвин Валис, левый вингер Адо, ворвался в штрафную, намереваясь довести момент до результата. Да только Кутин тоже оказался рядом с мячом. «Успеет!» — сердце Ильи пропустило один удар. Сейчас, стоя на позиции, Колун чувствовал себя бессильным, поскольку не мог вернуться на свою сторону поля, чтобы помочь защититься от непрекращающегося натиска голландцев. Он заметил, что Кутин изо всех сил старается не отставать от 11-го игрока. В последний момент Денис сделал смелый своевременный подкат, сыграв мяч и выбил его из-под ног Кельвина. Илья вздохнул с облегчением. Судья показал на угловой. «Всем разобрать игроков!» — кричал Чернышук, внимательно следя за противниками и указывая всем, кого в первую очередь нужно нейтрализовать. Илья и сам поспешил в штрафную. У него было чувство, что если они пропустят, то, скорее всего, проиграют полуфинал. Он не мог с этим смириться. Не тогда, когда они так близко к финалу. Он хотел стать чемпионом и не мог проиграть. Круглый после углового Тайрона Эбоэхи приземлился в центре суматошной штрафной. Зубарев, будучи выше всех, отбил мяч подальше в центр. Илья тут же ринулся за ним. Вместе с ним и Дэнни Баккер. Нападающий Ада оказался ближе и проворнее. Он замер метрах в 25 и, чуть подкорректировав, пробил поворотом. К счастью, Илья был достаточно быстр, чтобы прыгнуть и заблокировать мяч, отведя его от ворот. Кутин подхватил мяч и одним ударом выбил его за пределы поля. Спартаку удалось пережить еще одну рискованную атаку. Спартаковцы с каждой минуты испытывали все большее давление. Голландская команда выглядела гораздо сильнее норвежцев. «Илья, вернись на позицию, дай остальным защищаться. Ты создашь больше проблем, если будешь закрывать центр», — тренер жестом указал на середину поля. Илья, покрутившись, увидел, что два игрока, опекавшие его, перешли на спартаковскую половину поля и готовились к активному участию в атаке. Колун сразу понял логику тренера Гунина. Если он покинет центр поля, это мгновенно освободит полузащитников. А это дополнительное давление на его товарищей по команде, поэтому он поспешно, без возражений, вернулся на свое место и замер в ожидании паса. На 79-й минуте Тайрон Эбуэхи послал длинный заброс в штрафную. Его целью был Канто Тир, который оказался в штрафной площади. Но Ходриф успешно заблокировал мяч, отправив его обратно на правый фланг, где стоял Ильин. Опытный правый вингер сумел обработать мяч и сделать точный пас в центр поля, на Зубарева. Мгновенно оторвавшись от двух опекунов, Илья побежал на правую сторону, не останавливаясь, чтобы проверить, правильно ли Володя просчитает ситуацию. Он просто хотел, чтобы полузащитник угадал его движение и быстро передал мяч. Зубарев не подвел. Он послал пас по воздуху в сторону Ильи. Контратака продолжилась. Илья использовал периферийное зрение, чтобы оценить траекторию летящего мяча, круглый высоко и, скорее всего, выйдет за пределы поля, если он не сможет его быстро остановить. Хуже того, полузащитник противников бежал за ним в паре метров и не давал шанса развернуться и принять мяч. Секунда-другая, и он идет за линию на выбрасывание голландцев. Продолжая бежать, Илья наблюдал за мячом, анализируя лучшие варианты приема. К счастью, решение нашлось до того, как мяч улетел за линию. Не глядя назад, Илья прыгнул вверх прямо перед снижающимся мячом. Он решил использовать спину и позволить своим мышцам расслабиться, чтобы мягче принять круглого. Как и планировал, мяч попал в цель как раз в тот момент, когда он достиг пика своего прыжка. Когда его ноги коснулись земли, он не остановился, а закружился вокруг растерянного полузащитника, который искал мяч. Илья улыбнулся, когда понял, что направил мяч в нужную сторону, перебросив его через плечо защитника, который стоял к нему спиной. Илья рывком ушел от защитника и побежал по флангу к штрафной Адо. Его сердце колотилось в груди, как у медведя при виде бесхозного меда. В поле зрения появился защитник, но он с легкостью протолкнул мяч между его ног. Другой защитник появился, как только Илья обошел первого. Теперь уже мяч прошел правее и сразу повторил маневр. Быстро подтолкнув мяч кончиком бутсы, он послал его между ног. Илья мчался по траве. Он остановился на мгновение, когда появился третий защитник. Колун левый перебросил мяч через третьего защитника. В эти секунды его тело действовало на рефлексах, окружающий мир будто замедлился, и он мог почувствовать любую угрозу. Он продолжил двигаться к штрафной, обходя одного соперника за другим, пока не оказался прямо перед вратарем. Илья не собирался снижать темп, когда вратарь вышел ему навстречу. Вместо этого он прокинул мяч левее, обыгрывая распластавшегося голкипера, и легким касанием отправил круглого в сетку. Транс пропал мгновенно, будто его и не было. Внезапно на него нахлынули воспоминания, как он без труда, не задумываясь, маневрировал вокруг противников. Это состояние повышенной концентрации было похоже на что-то божественное. Но это состояние было мимолетным, оно уже исчезало из сознания, не оставив и намека на то, как добиться его вновь. Что это было? Подобного Илья не испытывал никогда прежде. Все ли успешные спортсмены испытывают такое чувство, или это присуще только системе? Что бы это ни было, Илья был полон решимости раскрыть его. Но тут товарищи по команде обступили его, празднуя гол, который они только что забили в ворота Адо. И его охватило ликование. Трибуны ревели, на табло счет сменился на 2-1. Таймер отсчитывает 84-ю минуту. Играть осталось всего ничего, казалось бы. «Это что-то необыкновенное!» «Друзья, мы только что увидели невероятное, потрясающее, просто великолепное исполнение!» — ревел голос комментатора над восторженными аплодисментами на стадионе. «Боже мой, какой великолепный гол! Это уровень гения! Неужели здесь, на Кубке Риги, зарождается легенда? Кто-нибудь разбудите меня! Я, наверное, сплю!» Хлоя, сидя на трибуне, была в экстазе от забитого гола. Бормотание комментатора, как сладкая симфония. Рев зрителей создавал ощущение теплых дружеских объятий. В ее глазах Илья подобен выигрышу в лотерею. Несомненно, если он будет продолжать в том же духе, его ожидают великие возможности. Гарри Лоуренс кричал. Он спросил Хлою, уверена ли она, что Колун не хочет уезжать из России. Хлоя ответила лучезарной улыбкой и покачала головой. Она говорила с ним о его планах до 18 лет. И по регламенту ФИФА его просто физически не может подписать ни один топовый клуб. Запрет на легализацию молодых легионеров приняли буквально несколько месяцев назад. «А где тогда получать навык игры?» Гарри наклонил голову ближе к девушке. «Вчера вечером мне звонили из Тоттенхэма. Они могут дать ему контракт, как только ему исполнится 18, если он захочет поехать в Лондон. Тебе нужно, чтобы он упустил этот великолепный шанс?» Хлоя нахмурилась. «Выбор в пользу изменения должен отражать основные потребности клиента. Я говорила с ним, и он искренне хочет остаться в России», — решительно заявила она. «Что ж, пока это действительно так, я должен сам понаблюдать за ним. Постараюсь организовать встречу с ним вдали от посторонних глаз. Я передам ему ваше предложение, если он согласится. Замечательно, если будет возражать, извините, я ничего не могу сделать. К слову, со мной уже связались из Дженуа и Аталанты, но встречаться с ними он не захотел». Гарри усмехнулся, покачав головой. «В этом проблема новичков. У всех людей есть определенная цена. Наша задача как агентов — понять, какова она, и помочь получить более выгодное соглашение. Не нужно назначать встречу. Посмотрю, что можно сделать самостоятельно». Хлоя нахмурила брови, обдумывая все возможные способы, которые Лоуренс мог использовать, чтобы побудить Илью покинуть «Спартак». Однако не смогла придумать ничего, кроме предложения невероятно заманчивого контракта, от которого Илье будет трудно отказаться. Тем не менее, ни один крупный клуб не согласится заключить выгодный контракт с начинающим футболистом, который еще не закончил академию. Игроки могут терять форму с годами. Не каждый игрок, показавший лучшие результаты в академии, остается на пике даже через 2-3 года. Именно поэтому футбольную карьеру принято рассматривать как марафон, а не спринт. Спортсмен должен быть уверен, что он хорошо работает на тренировках и в матчах, чтобы оставаться на вершине своей игры в долгосрочной перспективе. Если этого не делать, он станет лишь очередным середнячком. Владельцы клубов это знали, как никто другой, поэтому и не позволяли скаутам предлагать огромные суммы денег тем, кто не имел опыта. Именно поэтому она была согласна с Ильей, когда он сказал, что хочет поиграть в России некоторое время, прежде чем переходить в высшую лигу. Если он сможет показать свои способности в новом сезоне в основе «Спартака», то получит лучшее предложение, чем сейчас. Для Хлои же, чем больше сумма трансфера, тем больше она получит комиссионных, когда сделка будет завершена. Это могло стать ее билетом к осуществлению мечты, открытию собственного спортивного агентства. Она встряхнулась и вернулась к матчу. Она была рада, что наняла оператора для съемки выступлений Ильи и не стала делать это сама. Это означало, что она могла сосредоточиться на игре все 90 минут. Несмотря на то, что Адо только что пропустил гол, они продолжали придерживаться своего плана игры, атакуя от боковых линий и регулярно посылая навесы в штрафную противника. На последних минутах красно-белые и вовсе всей командой отбивались от атак голландцев. Как бы там ни было, но мяч больше не залетел в ворота русской команды. В итоге «Спартак» одержал победу со счетом 2-1.